Еще бы. Просто слов нет, как нравится, — ответил я. Мы отнесли драгоценный мешок на веранду, и я поспешно переселил куда-то обитателя самой большой и крепкой клетки, какая у меня была. Потом мы осторожно вытряхнули связанную золотистую кошку из мешка, закатили в клетку и поплотней закрыли и заперли дверцу. Кошка лежала на боку, рычала и шипела, но двинуться с места не могла. Ее передние и задние лапы были накрепко связаны между собой крепкой веревкой, должно быть, из волокна рафии. Я привязал к концу палки нож, просунул его между прутьями клетки, и таким образом мне удалось перепилить веревку. Как только она упала, кошка мгновенно, одним плавным движением вскочила на ноги, прыгнула на прутья, просунула наружу толстую золотистую лапу и замахнулась, метя мне в лицо. Я едва успел отшатнуться. — Ага, — усмехнулся Фон, — он очень злой, этот добыча. Может разодрать человека в самое малое время, — подтвердил охотник. — Он много сильный, — согласился Фон и кивнул. — Он имеет много силы в ноги. Ты хорошо следить за ним, друг мой, а то он тебя ранит. Я послал на кухню за цыпленком, и когда мне его принесли, только что зарезанного и еще теплого, помахал им возле прутьев клетки. Снова стремительно высунулась золотистая лапа, белые когти впились в добычу и дернули цыпленка, прижав его к прутьям. Теперь кошка вся вытянулась, схватила цыпленка за шею и одним сильным рывком втащила его в клетку. Между прутьями полетели перья, золотистая кошка начала пожирать мертвую птицу. Я почтительно прикрыл клетку мешком, и мы оставили пленницу пировать в свое удовольствие. — Как ты ее поймал? — спросил я охотника. Тот ухмыльнулся и смущенно переступил с ноги на ногу. — Ты что, не слышать? — спросил Фон. — У тебя что, язык? Нет? — Говори же. — Маса, — начал охотник и почесал живот. — Фон мне сказать, Маса очень хотеть такой добыча. И я 3 дня ходить на охоту его искать. Я ходить... и очень много уставать, а добычи я никак не видеть. А вчера, когда вечер, этот лесной кошка приходить тихо-тихо на мой двор и зарезать 3 курицы, а утром я увидать его следы в грязь, и я пойти опять на охоту. Очень много далеко я за ним идти, Маса, и вот на один большой холм я его увидать. Фон пошевелился в своем кресле и уставился на охотника испытующим взглядом. — Ты говорить правда? — строго спросил он. — Да, Маса, — ответил охотник. — Я говорить все правда. — Хорошо, — сказал Фон. — Ну, я увидать этот лесной кошка, — продолжал охотник. — Он пойти на тот большой холм, он идти на такое место, где сильно много камень, он идти в дыра в земле. Я этот дыра хорошо посмотреть, только человек туда не пролезть.